Глава 47. Распрямив плечи, Крис смотрел на меня свысока, с совершенно незнакомым мне выражением. Я не узнавала его. Карие глаза мага сейчас были другими, жесткими, решительными, цепкими. «Зачем?» — только и смогла спросить, автоматически пытаясь отдернуть руку. Он крепко сжал мои пальцы. «Не надо вырываться, пожалуйста», — поморщился он, чуть подтягивая «С». «Ты же не глупая. Я хочу договориться с тобой», — уставилась на него, пытаясь понять хоть какие-то причины. «Крис же не опасный, он спокойный. Только теперь по его глазам этого не скажешь». Крис не улыбнулся. «Мне нравится, что ты не кричишь зря. Я не хочу делать больно, Лисса. Слушай внимательно. Мне нужно отдать тебе кое-что, а затем забрать. Стой смирно. Я даю слово, что уйду и не убью ни одного. Сопротивляйся, сожгу любого, кто подойдет. Решайся, быстро, времени нет». Я стою, быстро выбрала, ничего не понимая. «Славно». Он взял меня за вторую руку и придвинулся ближе. «Мне нужен контакт с твоей кожей. Молчи, не дергайся, рот приоткрой, не кусайся». Замерла, опасаясь шевелиться. Я все еще ничего не понимала. Что отдать? Что забрать? Какой контакт? Крепко подхватив меня одной рукой за запястье, Крис наклонился и прижался губами к моим губам. Казалось, что сердце сейчас выпрыгнет. Что ему нужно? Очень хотелось отпрянуть, но я вынуждена замерла, помня его угрозы. Тут же с облегчением поняла, что это не поцелуй. Никакого сладострастия или прикосновений. Глаза Криса были открыты. Нажимая на подбородок, он заставил меня еще чуть больше приоткрыть губы и застыл. Мои глаза тоже открыты. Я чувствовала, как в меня врывается горячее тепло от его дыхания и что-то еще. Что? Что происходит? Он что-то отдавал мне. Тепло. Его много. Слишком много. Горячий поток шел беспрерывно. Он проникал в меня, соединялся с теплом, идущим от рук, от затылка. Постепенно я согрелась, потому что тепло опоясало меня с головы до кончиков пальцев, умеряя дрожь от холода. Я все еще подрагивала, но теперь от напряжения в висках шумело. Мы стояли так довольно долго. Минуты шли. Ливень и не думал заканчиваться, яростно заливая землю. Крис пошевелился, не отрываясь от меня. Видно, тоже устав стоять в одной позе, положил мою руку на свою шею, пальцы другой руки переплел со своими, вновь вливая в меня тепло. «Долго. Еще немного», — тихо шепнул мне в губы. Его щетина отросла настолько, что стала мягкой, она щекотала кожу. Наконец Крис выдохнул. Приникнув к моему лбу, он ласково погладил меня по волосам. Я замерла, не зная, чего от него ожидать. «Как хорошо!» Мак разжал руки, отпуская меня. Словно пьяный, пошатнулся. Мне показалось, что он сейчас просто осядет на землю. «Я так долго ждал. Ты не представляешь. Так долго. Уже не верил, что смогу вернуться». Отступая, он с блаженной улыбкой прикрыл глаза. Теперь Крис говорил совсем ровно, не спотыкаясь ни на словах, ни на буквах. Я смотрела на него потрясенно. «Сейчас или никогда, Лиса!» — шепнул внутренний голос. «Сейчас!» Не колеблясь, я метнулась наружу. Прыгнула под ливень, на адреналине делая несколько широких и даже ловких прыжков, оставляя Криса одного. А потом поскользнулась и стремительно покатилась вниз. Я не думала о том, что запросто могу расшибить себе голову или колено об любой из камней. Думала только, что от Криса надо бежать. До оврага я долететь не успела. Меня подхватил Ариас. Перемазанный в грязи с ног до головы, он удержал меня одной рукой, уцепившись за свой кинжал, воткнутый в землю. За шиворот потек холодный ручеек воды. «Держу!» — выдохнул Ариас, зло глядя наверх. Я тоже подняла глаза и увидела далеко над нами длинную фигуру Криса. Тут же поняла, что Ариас обдумывает вариант добраться до Криса. «Не вздумай, он сожжет тебя!» Я надеялась, что у Ариаса хватит ума не возвращаться. «Сожжет, еще посмотрим». Ариас глянул наверх еще раз, но Крис уже исчез. Ариас быстро принял решение. «Поехали вниз». Скользя по траве, иногда больно попадая на острые камни, мы как можно медленнее покатились к оврагу. До него добрались, собрав под собой солидные комки грязи, и дружно плюхнулись в грязную, словно кипящую воду. «Греби туда», — Ариас указал в сторону лестницы. Фыркая, я поплыла в грязном бурлящем потоке. Течение было, но не такое, чтобы сносить. Плыть было холодно. Окончательно намокнув, плащ камнем повис на плечах. Ариас плыл рядом, словно заправский разбойник, зажимая нож в зубах. Я не чувствовала дна под ногами, но это не казалось проблемой. Гораздо больше меня волновало, каким образом мы выберемся наружу. Края оврага были достаточно крутые, резкие, и хотя бы относительно удобного места, чтобы вылезти, не попадалось. Проплыв минут 10, мы оказались уже близко к началу лестницы. Ариас завертел головой. «Здесь». Он остановил меня. «Сначала я, потом ты. Не уплывай». Кивнула. Он с трудом вскарабкался наверх по камням и грязи, пользуясь коротким клинком, как упором. Перекинув ногу, выбрался из оврага, а затем бросил мне свернутый жгутом плащ. Я уцепилась за него, что было сил, и Ариас подтащил меня к берегу. Держась окоченевшими пальцами за плотную мокрую ткань, я пыталась перебирать по склону ногами, но было так скользко, что задача для меня оказалась невыполнимой. «Просто держись, потом дашь руку», — прохрипел Ариас. Я кульком повисла на плаще, и Ариас каким-то чудом вытянул меня из воды. «Теперь наверх», — скомандовал он, не давая передохнуть. Мы медленно полезли по скользкой траве, я на четвереньках цеплялась за все пучки растительности, которые попадались. К счастью, трава была уже жесткой, зрелой, легко не рвалась. Ноги скользили, но наклон был терпимым. В сухую погоду мы шли бы по нему без особых усилий. Что он хотел, говорил, делал. Ариас полз рядом, успевая поддерживать меня. «Он уже почти нормально говорит. Сказал, что ему нужно что-то дать мне, а потом забрать». Я говорила, одновременно изо всех сил, подтягиваясь вверх. «Что ему нужен контакт с кожей, что убьет любого, если я буду сопротивляться». А потом касался губ, как будто целовал, но не целовал, долго, все это время, отдавал тепло из себя. И в конце сказал, что вернулся. Он расслабился, отпустил, а я прыгнула. «Интересно», — коротко прокомментировал Ариас, подтаскивая меня наверх. «Он не просто так вечно хватал тебя за руку. Надо попробовать». Грязные и мокрые, мы повалились на траву у начала ступеней. Проклятый дождь даже не думал заканчиваться. Капли градом били по лицу, смывая грязь. Мне уже было все равно. Ни одного сухого места на мне не осталось. «Лиса», — тяжело дыша, Ариас приподнялся на локте. «Я не шучу. Я должен попробовать сделать, как Крис. Может, что-то почувствую или пойму». Недоуменно жмурясь, я повернула лицо к нему. Голубые глаза Ариаса ультимативно сверкали на перемазанном грязью лице. Попробовать было, в общем-то, логично, но... «Сейчас, что ли?» — выдохнула. «А когда? Завтра? Возможно, эффект исчезнет. Или уже исчез. Медлить нельзя. Что он делал? Касался губами губ? Так?» Ариас нахмурился, вытер рот рукавом, пододвинулся ко мне и решительно прильнул сомкнутыми губами к моим губам. Губы у него оказались упругие и прохладные. «Не совсем так». Растерявшись, я чуть отстранила его, чтобы сказать. Приоткрытыми губами и за руку держал. «Понял». Ариас накрыл рукой мою ладонь, переплетя пальцы, коснулся губами моих приоткрытых губ и замер, статуей нависая сверху. «Это другие ощущения», — мгновенно поняла я, чувствуя, как от близости заколотилось сердце. Ариас не закрывал глаза, я тоже не закрывала, ни один из нас не двигался. Я лежала, замерев, вообще боялась пошевелиться, потому что опасалась того, как он это воспримет. Мысли путались, а мир сузился до теплого дыхания из губ в губы и острого касания губ к губам. Все почти так же, как и с Крисом, но не совсем так. Нет, совсем не так. Тепла нет, есть жар. Он крадется по венам, растекается по коже к щекам, к губам. Я подрагиваю и совершенно не могу это остановить. Холодная трава нагрелась подо мной, как сковородка. Мужская рука прижала мою руку к траве. Руке тоже горячо, и щекам. Так прошло несколько бесконечных секунд. Наконец, Ариас пошевелился, стиснул мою руку сильнее и неожиданно отпустил, резко отстраняясь. Выдохнув, откинулся на спину, рухнув рядом. «И как?» — я вдруг охрипла. «Почувствовал что-нибудь?» «Почувствовал», — голос Ариаса звучал глуше обычного. «Не уверен. А ты?» «Тоже не уверена». Облизнув губы, я пошевелила освобожденными пальцами. Ливень сейчас очень кстати охлаждал лицо.